Есть книга великого Бога, она нам как компас пути. В ней ясно открыта дорога желающим в небо войти. Для тех, кто в скорбях унывает, несет утешение, покой. Кто в Библию с жаждой вникает, тот радость познает душой. Кто может в нелегких решениях нам дать самый лучший совет? Есть в Библии нам наставление, как жить среди множества бед.